Порядочно извозившись в грязи, Тишка кое-как выбрался из-под забора. Тот, в свою очередь, тоже встал, отряхнулся и вернулся на прежнее место. Попробовал Тишка обойти вокруг дома, но не тут-то было. Забор ковылял следом и не давал прохода. Вообще-то это был не цельный забор, а лишь небольшой фрагмент. Ёшкин кот был также невелик и в размерах, но уж обильно ехиден. И так, и эдак старался Тишка, и прыгать пытался. Не вышло, забор стоял насмерть. И подкоп делать пробовал, так забор сразу же нападал на Тишку. И с тылу заходил, но хитрый заборишка ловко изворачивал си. Разозлился тогда Тишка и пнул забор, что есть силы. А забор тогда разозлился еще больше и погнался за Тишкой. Долго они бегали, бегали друг за другом, пока забор не споткнулся и не свалился в яму. И тут Тишка увидел, что с тыльной стороны забора торчит хвост, который кот позабыл запрятать. Хоть и был Тишка круглым идиотом, но даже он сразу сообразил, что забор есть никто иной, как Ёшкин кот. Тогда Тишка, недолго думая, сбегал в магазин, купил мороженой кильки и стал бросать ее на землю и пятиться, подманивая коварного кота. Цып, цып, цып! Забор поглощал рыбок одну за другой и удалялся от дома все дальше. Внезапно Тишка бросил весь пакет с килькой и понесся во весь дух к дому Ёшки. Но забор был еще проворней. Он загробастал пакет, догнал Тишку и упал на него. Пока Тишка поднимался, забор занял свою позицию, нагло подбоченился и принялся уплетать кильку. Вы, дорогие слушатели, наверное, думаете, что здесь имеет место быть совершенно безвыходная ситуация. Однако выход всегда найдется. Даже в такой пустой голове, как Тишкина, если там хорошо пошарить. Тишка решился на последний шаг. Он задумался, что было для него весьма необычно. И вдруг случилось чудо. Его посетило феноменальное озарение, гениальное отрезвление и лучезарное просветление. Он, наконец, нашел решение и сделал не что иное, как... Ни за что не догадаетесь. Справил малую нужду на забор, который тотчас же превратился обратно в кота. Пришлось Ёшкиному коту с позором ретироваться во свояси. Эта поучительная история говорит нам о том, что думать хоть иногда все-таки очень и очень пользительно. Ладно, я понял твою иронию по поводу думания. Ничего ты не понял. Озарение тебя посещает не потому, что ты думаешь, а потому что я знаю. Никогда с этим не соглашусь. И это я тоже знаю. Но да бог с тобой.